8 часов 25 минут 39 секунд. Зафиксирован пуск ракеты с борта АПЛ «Москва». Размер и тип купола, в кавычках, выхода ракеты на поверхность соответствует характеристикам БР баллистической ракеты «Молния». Тип боевой головки учебная. Стартовая скорость 0,3 км в секунду. Взгляд продолжал фиксировать движение ракеты, одновременно наблюдая за перемещениями подлодки и крейсера, а также находящихся на борту людей. Опять-таки неизвестно, отмечал ли он радостное или тревожное возбуждение на их лицах, или смотрел гораздо глубже и читал мысли. «Давай-давай, лети, голуба, не падай. Блять, месяц пить не буду, если все и пройдет ништяк. 2 месяца. Хотя нет, сегодня мы с Сальковым напьемся. А потом 3 месяца в сухую, вот клянусь. Джинсы – исконная американская одежда, а Америка – наш главный противник. Разве может наш главнокомандующий носить ихние штаны? Здесь трудно жирным, здесь тощим проще. Здесь даже в зиму стоит жара. И нету поля, и нету рощи. И нет ни вечера, ни утра». 8 часов 25 минут 46 секунд. Сбой в работе испытуемого изделия. Самоликвидация в пределах зоны охвата. Спектрограмма взрыва. Учебный статус боеголовки подтвержден. Радиус разброса обломков 6 км. Выход за пределы зоны наблюдения. Системы наблюдения и фиксации переходят в пассивный режим. По секретной орбите движется новый суперсекретный американский спутник-шпион «Мисти-2». Все, что связано с ним, является высшей государственной тайной. Даже сам факт его существования глубоко засекречен. О нем не слышали ни сенаторы, ни конгрессмены, даже члены комитета по обороне, которые обязаны знать обо всем, что делается в военном ведомстве. Его не видит ни один телескоп, не фиксирует ни одна радиолокационная система обнаружения. Сам же он видит все. Это спутник радарной разведки нового поколения. От него практически ничего нельзя скрыть. Если космический аппарат оптического наблюдения использует для получения изображений солнечный свет, и его возможности значительно ограничивает темнота, облачность, ненастная погода, то для летающего радара, в кавычках, не является помехой ни ночь, ни облака, ни дымовая завеса, ни разрисованный брезент, ни камуфляжные сети, ни 20-метровый слой грунта. Гигантская решетчатая антенна легко пронзает радарными лучами скальный массив, стальное экранирование и даже армированный противоатомный бетон. Масштабные строительные работы в 45 километрах к северу от Тиходонска, в районе станицы Бельская. Гравийные и глиняные карьеры общей протяженностью 13 километров. 114 единиц строительной техники. Человеческие ресурсы – около 2000 единиц. В процессе монтажа находятся 8 сооружений из армированного бетона. 6 из них – типовые жилые конструкции. Визуально строительство цементного завода и поселка для обслуживающего персонала. Результаты радарного сканирования. Отсутствие внутренних перекрытий в жилом строении номер 3 и наличие больших пустот в грунте под ним. Пустоты имеют правильную форму прямоугольного сечения и глубину около 150 метров. Компьютерный анализ перемещения строительной техники выделил строение номер 3 как центральный объект, где пересекаются многие трассы следования экскаваторов, бетономешалок, бульдозеров. Спектрограф указывает на огромное количество сплавов железа под его крышей, не менее 10 тысяч тонн. Вдобавок ко всему, окна в строении номер 3 нарисованы коричневой масляной краской на основе комбинированной олифы. ГОСТ 10503-71. Космический супершпион умеет выявлять любые объекты противника, как бы тщательно они ни были замаскированы. Мало того, Мисти-2 способен обнаруживать невидимые обычные оптики сдвиги грунта в районе ведения подземных работ, например, рытья тоннеля или строительство подземного завода. В буквальном смысле он может достать кого угодно из-под земли. Средняя Сибирь, тайга под Енисейском. Даже самая мощная оптическая система с орбиты 790 км обнаружит здесь лишь сплошную зеленую массу с оттенками коричневого и желтого. Для спутника радарной разведки класса Мисти эта масса имеет неравномерную и довольно любопытную структуру. Например, линейные фрагменты из неорганических материалов, имитирующие рисунок световых пятен, характерных для данной местности. Это маскировка, масштабная, хорошо продуманная и качественно выполненная, однако всего лишь маскировка. Под ней скрывается бетонная трасса шириной 12 метров и длиной 23 километра. На обочине видны стволы поваленных в процессе проходки деревьев. Трасса отходит на восток от шоссе Енисейск-Красноярск и упирается в другой, более обширный объект маскировки. Под ним расположены шахты и склад бетонных конструкций, тюбингов. Во время прошлого мониторинга, трое суток назад, шахты еще не было. Зато количество техники удвоилось. И это только начало. То, что в мире называется русским долгостроем, на самом деле имеет отношение только к жилому и административному строительству. Во всем, что касается войны, русские обязательно и очень расторопны. Сам Мисти-2 не похож на творение рук человеческих. Впрочем, и на таинственного пришельца из иных миров, какими их изображают в дешевых фантастических фильмах, он тоже не похож. Поглощающая радарные и световые лучи поверхность покрыта специальным напылением, этаким плащом-невидимкой. Радиолокационная антенна, сплетенная из тонких волокон, напоминает хищную паучью сеть. На фоне звезд Мисти-2 кажется призраком, еще более черным, чем окружающая его космическая ночь. Скажем честно, нужно выкурить не один косяк, чтобы хотя бы вообразить нечто подобное. Однако эта конструкция создавалась не для того, чтобы поражать чье-то воображение, а для того, чтобы скрыться от зорких глаз систем контршпионажа. Юго-западный Памир, Таджикистан. Вершина Санлок, 2500 метров над уровнем моря. Снежные вершины, искрящийся голубоватый лед, чистый, бедный кислородом воздух, яркое солнце, синее небо, прозрачная атмосфера. В распадке между двумя вершинами от горных красот ничего не остается. Серая, как пепел, почва, бурая каменистая порода, выцветшая на солнце трава, безлюдная суровая местность. И, словно галлюцинация, мираж посреди этой горной пустыни. Огромные серебристые сферы, каждая размером с пятиэтажный дом. Словно какой-то великан рассыпал их во время игры в свой гигантский гольф. Но у Мисти не бывает галлюцинаций. Объект, находящийся сейчас в зоне сканирования паучьей антенны, хорошо ему знаком. Это Центр контроля космического пространства, ЦККП. Под стальными сферическими куполами скрываются телескопы ВАУ, высокоточных астрономических установок, антенны радаров, чувствительнейшие оптические приборы. Рядом находятся грубые приземистые здания служебных корпусов и казарма войсковой части. Все это оптико-электронный комплекс ОКНО, главный компонент российской системы контроля за космическим пространством, охотник за космическими шпионами. Однако сейчас чуткие приборы не видят Мисти. Его тело не отражает световые и радиолокационные лучи. Огромная антенна практически прозрачна, как паутина. Поэтому при общем поиске обнаружить его невозможно. Если знать координаты, номер орбиты, высоту, плоскость вращения – и другие исходные данные, то можно проводить целевой поиск, и возможность засечь объект появится. Победят более точная аппаратура, более совершенные технологии и, конечно, большее мастерство оператора. Хотя процент успеха и тогда будет невысоким. Зато Мисти может разглядеть в кавычках объект потенциального противника во всех ракурсах и подробностях. На территории части находятся 38 человек. Кто-то несет караул, КПП, штаб, оружейный склад и три наблюдательные вышки. Кто-то отдыхает в казарме после ночного дежурства. Общая неподвижность и слегка пониженная температура тел, около 36,4 в среднем, говорят о том, что эти люди спят. В 20-метровой офицерской комнате при штабе, обставленной со всеми возможными комфортами, мягкий диван, кресло, торшер, ковер, сидит за письменным столом очень крупный человек. Крупный во всех смыслах и большой, и значительный. Видимо, это командир части, полковник Гнетов. Висящий на спинке стула мундир отсвечивает тремя большими золотыми звездами. Гнетов совершает не совсем понятные для электронных мозгов Мисти действия. Наливает стакан жидкости, стоящей перед ним бутылки, залпом вливает ее в себя, а потом начинает колотить по столу кулаком и испускать звуковые волны высокой интенсивности. В гараже колдует над старым Уралом механик. В коптерке режутся в карты рядовые срочной службы. На кухне повар Катерина готовит некое варево из гороха и картошки. Для наблюдавшего из 790-километровой высоты спутника военной разведки она по своим физическим параметрам неотличима от прочих обитателей комплекса. Но здесь, внизу, в горах, где на сотни километров вокруг ни одной женщины, Катерина считается существом иного порядка. Мисс Вселенная, секс-символ, Венера Милосская. Предмет вожделения, одним словом. Противоречие заключается в том, что предмет один, а претендентов на обладание им 37. Кстати, странное действие полковника Гнетова как-то связано с этой нестыковкой. Только непонятно как.